памяти героизма русского народа в Отечественной войне 1812 года. Беседа историка Юрия Алексеевича Соколова. Выражая мнение определенного круга лиц, близких к власти, генерал Ермолов писал о Кутузове в своих записках. Процитируем. «Совсем другого человека видел я в Кутузове, которому удивлялся в знаменитое отступление его из Баварии». Это в 1805 году. «Лета и тяжелая рана ослабили душевные его силы. Прежняя предприимчивость, многократными опытами оправданная, дала место робкой осторожности. Легко, неискусною лестью могли достигнуть его доверенности, столь же легко лишиться ее действием сторонних внушений. Люди приближенные, короче изучившие его характер, могут даже направлять его волю». И далее. «Между окружающими его, не свидетельствующими собою строгой разборчивости Кутузова, были лица с весьма посредственными способностями, но хитростью и происками делались надобными и получали значение. Интриги были бесконечные». Вот стиль и содержание здесь, в этих записках, почти такое же, что и в многочисленных письмах Ермолова, адресованных в Петербург, ну, прежде всего, к Александру Первому и князю Волконскому. «Светлейший окружил себя людьми, ничтожными по талантам, и, полностью доверившись им, едва ли не совершенно удалился от дел». Вот так в одном из писем доносил Ермолов князю Петру Михайловичу Волконскому, которого считал своим покровителем. «Дела же, по большей части, идут случайно и при необходимости выправляются на местах». И чуть ниже. «Светлейший по беспечной лени, в которой пребывает, мало бывает доступен. Грустно видеть разрушение некогда сильной натуры и в столь суровое время». Ну и не обходит стороной Ермолов и людей из окружения главнокомандующего. «Человек самолюбивый и до чрезмерности ограниченный в способностях». Такова характеристика дежурного генерала Петра Коновницына. «Обладающий талантами, но более властолюбием и спесивой высокомерностью, делающий сотрудничество с ним невозможным». Это вот о генерал-квартирмейстере Карле Толе. Ну, не один Ермолов ведь в таком тоне писал в Петербург. Однако именно его письма производили наибольшее впечатление. Он считался фигурой независимой и простодушной. Образ этот он имел в основании, скажем, благодарную фактуру и умно культивировал эту фактуру и это мнение. Жестокая критика в адрес главнокомандующего со стороны, скажем, Барклая де Толли или Бенниксена, она была понятна. Они были обиженной стороной. А вот к Ермолову прислушивались. Александр I был, надо сказать, крайне обеспокоен. Это еще мягко сказано. Крайне обеспокоен сдачей Москвы и тем контрастом, которые составляли официальные донесения из армии и неофициальные письма. Возникало ощущение фактической неспособности Кутузовым руководить войсками по причине внезапно обрушившейся дряхлости и едва ли не самоустранения вследствие этого. Было и ощущение выхода из подчинения главнокомандующего генералитета, который, впрочем, и так был предоставлен на волю случая. Поэтому Александр I сразу по получению информации об оставлении Москвы отправил руководителя императорской ставки, человека, обладавшего исключительной доверенностью императора, князя Петра Волконского, к армии. Отправил с тем, чтобы там на месте во всем разобраться. Волконский прибыл в главную квартиру армии, когда она была уже в Красной Пахре. И здесь он был свидетелем как раз исключительной деятельности Кутузова, который, не теряя времени во время Тарутинского маневра, объединял первую и вторую западные армии в одну, причем предельно сокращая штабные должности, что, собственно, и провоцировало многочисленные послания в Петербург от тех офицеров разных уровней, что привыкли с начала войны находиться в штабах, при командовании, где искусно ловили очередные чины и звания, вот большая часть штабных офицеров была распределена теперь на должности строевых командиров, в которых после Бородинского сражения была сильная недостача. Кстати, генералу Ермолову, казалось бы, не стоило волноваться. В приказе от 28 сентября, который назывался «Об объединении первой и второй западной армии», было указано, процитируем, «начальником главного штаба армии остается генерал-майор Ермолов, дежурным генералом полковник и флигель-адъютант Кикин». Но при том, что Кутузов имел собственный, очень небольшой, всего 20 человек, штаб, значение главного штаба армии было сведено к техническому оформлению решений. Сами же решения и стратегического, и тактического характера они принимались в штабе главнокомандующего. А руководителем этого штаба главнокомандующего оставался генерал от инфантерии барон Бенниксон, но руководителем, конечно, формальным. Одногодки, ведь и Кутузов, и Бенниксон, они родились в 1745 году. Одногодки, при том, что оба были богаты опытом и по профессионализму качественно стояли над всеми остальными генералами, они все более и более ненавидели друг друга. Кутузов отлично понимал, что, получив реальную власть, барон быстро превратит русскую армию в пушечное мясо во имя английских интересов. Ради этих интересов барон участвовал в убийстве императора Павла Петровича. Так что ему в таком случае жалеть русских офицеров и солдат? Задача англичан была весьма цинично сформирована герцогом Ливерпулем. Процитируем. «Наполеон должен погибнуть в бескрайних просторах России. Русская же армия должна быть обескровлена в этой войне. В схватке империй Франция и Россия должны уничтожить друг друга и исчезнуть в небытие, как великие державы». Вот такова цитата. Именно этого настойчиво добивался британский агент Вильсон, продвигая в главнокомандующие Бенниксона. Именно этому противился Кутузов, держа барона в стороне от реального влияния на ход действий. Отношение русского главнокомандующего более чем полно характеризует однажды в сердцах брошенная Вильсону реплика. «Если ваш остров завтра пойдет на дно океана, то я плакать не стану. А Европа сможет дышать свободно, не отравливаемая английским коварством». Редкая для Кутузова откровенность. Вильсон более всего боялся, что в своей англофобии, а оснований для англофобии было более чем достаточно, русский главнокомандующий пойдет на мирные переговоры с Наполеоном и устроит золотой мост для выхода Великой армии из Москвы за пределы России. И подозрения Вильсона были отнюдь не беспочвенны. Как-то на настойчивые убеждения Бенниксена о необходимости перейти к активным действиям и начать наступление, это было сразу после отъезда Барклая де Толли из армии, и, кстати сказать, это было в присутствии князя Волконского, фельдмаршал язвительно заметил: «В самом деле, кто бы ни победил, жатву все одно будут снимать в Альбионе. А забегая вперед и обозревая характер изгнания Великой армии из России, особенно же обращает внимание на себя операция под Красным и операция на Березине. Нельзя не увидеть, что, уничтожая Великую армию, Кутузов вовсе не собирался уничтожать наполеоновскую Францию. И вот, имея особый статус светлейшему князю, генерал-фельдмаршалу и главнокомандующему, ему ведь подчинялись все военные и морские соединения империи, все губернаторы, гражданские чиновники. Это особый статус, и, имея его, Кутузов имел право на собственный штаб и собственного дежурного генерала. И этим немедленно воспользовался именно для предельной концентрации власти в своих руках. Бенниксен, заметим, числился не начальником штаба главнокомандующего, а лишь как исполняющий должность, что и позволяло держать его на должности, как на синекуре, без допуска к делам. А реально же штабом управлял дежурный генерал, отчитывающийся только перед главнокомандующим, а не перед исполняющим должность. Данным обстоятельством многие оказались недовольны, привыкнув к вольнице и к созданию разного рода фронта. Князь Петр Михайлович Волконский слишком долго и хорошо знал властолюбивый характер фельдмаршала и его своеобразную манеру руководства. Своеобразную, да, но эффективную. Для сотрудничества с Кутузовым вовсе не нужны были ни яркие натуры, ни талант стратега, ни сила темперамента. Право на все эти качества светлейший князь оставлял только за собой. Ему нужны были натуры педантичные, способные работать с утра до ночи без устали, хранить тайны на мертвом замке, и главное же, они должны быть беспрекословно верными своему патрону. Поэтому Кутузова вполне устраивал и барон Карл Толь, и генерал Петр Коновницын, и устраивали они его не только в их положительных, но и в отрицательных качествах. Свой штаб фельдмаршал выстроил не только как информационно-деловой центр, обслуживающий лично его самого, то есть собирал, систематизировал и предоставлял информацию, а затем оформлял решения в огромном количестве приказов и поручений. Свой штаб фельдмаршал выстроил и как оборонительный рубеж, как частокол вокруг себя, тот частокол, что оберегает главнокомандующего от лишней суеты и объяснения с многочисленными недовольными. Что же касается решений, то решения могли принадлежать только самому Кутузову. Фельдмаршал знал, что русские генералы любят ходить к своим патронам и делиться с ними своими идеями, буквально навязывать их. Во-первых, каждый считал себя стратегом. Во-вторых, каждый хотел таким образом отличиться в глазах главнокомандующего и получить очередное продвижение и награду. Кутузов помнил, как буквально выматывался князь Григорий Васильевич Потемкин от таких многочасовых посещений, как впадал в буквальное отчаяние от проектов, которыми его заваливали. Он помнил и то, как избавлялся от этих прожекторов Суворов, ссылаясь на болезнь или на сон. или выкидывая какое-либо чудачество. Он и по стилю поддерживал вот этот вот образ эксцентричного чудака. По стилю, по фактуре Кутузов был, пожалуй, ближе все-таки к Потемкину, а вот по методе все же ближе к Суворову. Однажды, кстати, именно в Тарутино, фельдмаршал, отправляя очередную многостраничную инициативу графа Ростопчина под сукно, досадливо обронил стоявшему рядом Кайсарову: «Советчиков ныне развелось тьма. Они-то советуют, а отвечать мне». Кутузов досадовал, иногда впадая в сильное раздражение, читая множество прожектов, которые только отнимали время и которые в случае их отклонения предполагали какое-то объяснение с автором. Поэтому штабным офицерам велено было давать на все один стандартный ответ: «Фельдмаршал еще не нашел время, чтобы ознакомиться с вашими предложениями». Авторы, естественно, досадовали. Вообще главнокомандующий был в самом деле малодоступен для генералитета, что было ново, ибо раньше офицеры этого уровня в любое время могли видеть, подойти, общаться с главнокомандующим. Попытка Барклая после Смоленска ввести здесь хоть малые какие-либо ограничения, она едва не привела к бунту высшего командного состава. Кутузов сделал то, на что не хватало сил у Барклая. Сделал, хотя и понимал, что установление жесткой дистанции субординации будет воспринято, ну, во всяком случае, на первое время, крайне болезненно и уязвит множество самолюбий. И тотчас действительно в Петербург полетели письма-доносы. Кутузов устранился от дел. Кутузов только спит. Кутузов проводит дни в праздности. Кутузов отдал все дела на откуп своим штабным временщикам. Но как раз Кутузов-то и занимался делом. И множество документов, лично им написанных в Тарутино, разосланных с поручениями по всей стране, об этом свидетельствует. А сколько документов написано не им, а им только продиктовано. И князь Петр Михайлович Волконский доносил Александру Первому о том, что страхи относительно развалившейся армии и отсутствие ее начала оснований не имеют, что организация армии совершенствуется, сообразуясь с новыми условиями. Не случайно ведь ни Бенниксен, ни Вильсон, ни Ермолов впоследствии, лишь вскользь, только вскользь, упомянули о приезде в армию начальника императорской ставки и главного генерала-адъютанта. То, ради чего спровоцирован был этот приезд верховного комиссара императора, не состоялось. При всем своем снобизме князь Петр Михайлович Волконский в деловых вопросах и в мотивациях недовольства разбирался очень хорошо. В письме императору от 5 октября фельдмаршал писал: «Я еще на сутки должен задержать генерала-адъютанта князя Волконского сегодняшнего утра получив через парламентера письмо, которым означено, что император Наполеон желает с важными препоручениями отправить ко мне своего генерала-адъютанта. Князь Волконский донесет вашему величеству обо всех пересылках. Расчет Кутузова был правильный. Посол Наполеона у русского главнокомандующего мог вызвать разного рода панические фантазии в воспаленных воображениях Александра I и его свиты в Петербурге. Пусть уж лучше, как бы свидетелем этой встречи будет личный представитель государя, которому он, государь, всецело доверяет. Как бы свидетелем, поскольку Михаил Леонтьевич понимал, что встреча-то будет проходить один на один, именно что без свидетелей. Обычно считается, что именно посол Наполеона граф Лористон на этом настаивал. На самом деле, в таком характере был заинтересован, пожалуй, прежде всего сам Кутузов. Прошел почти месяц со времени пребывания французов в Москве, и положение их становилось все более и более тяжелым. Показания пленных и дезертиров, писал на исходе сентября Кутузов императору Александру, весьма разнообразны. Все, однако же, соглашаются, что состояние неприятеля в рассуждении продовольствия весьма тесно. Трудно теперь проникнуть в намерение его, но показания некоторых пленных дают подозрение, что неприятель намерен ретироваться по Смоленской дороге. Нынешняя позиция нашей армии дает нам удобство в скорости, если надобно будет. Если надобно будет. Между тем, главнокомандующий был уверен, что отходу по Смоленской дороге препятствует, во-первых, совершенно разоренная сама территория вокруг этой дороги, разоренная в ходе предшествующих военных действий, где совершенно невозможно добыть фураж. А во-вторых, гордость Наполеона, потому что отход по Смоленской дороге означал бы отступление и признание войны с Россией проигранной. Поэтому доносил Кутузов в конце сентября, оставив Москву, он, то есть Наполеон, будет стараться пройти в хлебородные наши губернии, а особенно в Малороссию. Однако это для Наполеона шаг рискованный, а потому он на этот шаг решится не раньше, как получит полную уверенность в невозможности завязать переговоры и завершить войну миром. Кутузов был уверен, что Наполеон проявит инициативу, и сам этот факт свидетельствовал бы об изменении качества противника, переходящего на слабую позицию. После возвращения из Петровского дворца в Кремль, вот едва завершился пожар, Наполеон по свидетельству Калинкура во всеуслышание заявил, что он принял решение и останется на зимних квартирах в Москве, которая даже в ее нынешнем состоянии дает ему, то есть Наполеону, больше приспособленных зданий, больше средств, чем всякая иная позиция. Впрочем, тут же Калинкур добавляет, некоторые, в том числе и я, сомневались, что император действительно намерен провести зиму в Москве. Огромные расстояния, отделявшие нашу армию от Польши, давали неприятелю, то есть русским, слишком много возможностей. Однако в течение нескольких дней Наполеон занимался проектом зимовки в Москве. Занимался весьма основательно. На военном совете он заявил так. «Москва по самому своему имени является политической позицией, а по числу и характеру своих зданий, по числу сохранившихся здесь ресурсов, лучшей военной позицией, чем все другие, если мы останемся в России». В этом была непростительная иллюзия. Москва и в самом деле была бы таковой позицией, Но только в том случае, если из Парижа или из Варшавы в Москву телепортировались бы солдаты, обмундирование, продовольствие. Кто-то видел в этой лихорадочной деятельности растерянность Наполеона, и, пожалуй, был бы прав. Наполеон ожидал гонцов из Петербурга. Близкие к нему люди вспоминали, что в этот момент он гнал от себя мысль, что с пожаром Москвы надежды на то, что Александр начнет мирные переговоры, почти полностью иссякли. Во-первых, Наполеон продолжал верить в свою звезду, то есть в неизменность сопутствующей ему удачи, и полагал, что Россия истощена войной, и потому Александр ухватится за любую возможность положить конец этой войне. Во-вторых, Наполеон был уверен, что главная проблема в том, как завязать мирные переговоры. Александру мешает сделать первый шаг обида за пожар Москвы. Ну а самому же Наполеону было крайне сложно переломить себя, поскольку русские в этой его инициативе могли бы усмотреть слабость. В-третьих, Наполеон, во всяком случае мемуаристы из числа информированных и близких к Наполеону генералов в этом единодушны, Наполеон был убежден, что если переговоры удастся начать, то они неизбежно завершатся подписанием мира, поскольку Наполеон намерен был проявить в своих требованиях крайнюю умеренность. Наполеон, кстати, убеждал окружение, что русские не проявляют сами инициативу именно потому, что опасаются слишком суровых условий с французской стороны. Одним словом, переговоры и мир были нужны Наполеону как воздух. Он при всей браваде и при всей развернутой активности не мог не понимать, что он не может оставаться вне Европы еще на долгие 9-10 месяцев, это как минимум. А за это время в Европе произойдут такие изменения, что придется все начинать сначала, если, конечно, удастся из Москвы вернуться в Европу. Не мог не понимать Наполеон, что после зимовки в Москве от его армии останется разве что половина. Причем он окажется в окружении многократно превосходящих сил противника, ибо русские-то используют зиму весьма плодотворно. Они поставят под ружье, они обучат десятки тысяч рекрутов. И в этой ситуации прорваться сквозь блокаду будет невозможно. Наполеон уже понимал, что время работает против него. Выход, и выход единственно достойный, был один – немедленное заключение мира. Таким путем, вспоминал Калинкур, он надеялся выбраться из того затруднительного положения, в которое попал. Именно мир нужен был, чтобы с честью выбраться из Москвы. И не парадоксально ли, именно из-за мира Наполеон вынужден был задержаться в Москве. Начиная с 23 сентября начались неприятности на коммуникации. Обозы, идущие из Смоленска, были перехвачены партизанами, и замаячила перспектива полной блокады. Это заставило Наполеона спешить. Он вызвал Калинкура и предложил ему немедленно ехать в Петербург. Калинкур отказался, заявив, что его в Петербурге не примут. «Вы сами не знаете, что говорите», — ответил Наполеон. «Поверьте, император, имеется в виду Александр I, постарается использовать предоставившийся случай вступить в переговоры с тем большей готовностью, что его дворянство разорено войной и пожаром Москвы и потому желает мира». А Калинкур хорошо знал Россию. Он был здесь послом. Он опирался на свой опыт, который здесь получил. И он убеждал Наполеона, что тот не видит, к сожалению, для императора не видит реального положения дел. А реальное положение дел в том, что русские-то войну только начинают. «Как вы ошибаетесь!» — воскликнул Наполеон. Верные информаторы из Петербурга сообщают, что там паника, что там упаковывают величайшие спешки вещи, самые драгоценные предметы отправлены внутрь страны и даже в Англию. Император Александр не тешит себя иллюзиями, он видит, что его армия уменьшилась и пала духом. А Калинкур упорствовал. Наполеон предложил ему тогда отправиться в лагерь для встречи с Кутузовым. Но Калинкур заявил, что и это лишено целесообразности. Упрямство и уверенность в бесперспективность переговоров бывшего французского посла в России разозлила Наполеона. Трезвость взгляда и честность графа разрушали последние иллюзии императора, от которых он пока еще не готов был освободиться. По сути, Калинкур предлагал признать как факт, что положение великой армии критическое. Наполеон, вопреки своим словам, не мог двинуться на Петербург. Проблематично, чтобы эти 600 верст армия преодолела от Москвы до Петербурга, учитывая, что по ее пятам будет идти главные силы русских, все более умножающиеся, а вокруг будет бушевать партизанская война. Наполеон не мог и отступить без потери лица обратно к Смоленску. Это как раз означало бы, как минимум, что все принесенные жертвы были напрасны, и ни одной из поставленных задач в войне решить не удалось. Наполеон не мог и двинуться беспрепятственно на юг и юго-запад, на Украину. Дорогу преграждала восстанавливающаяся не по дням, а по часам русская армия, прочно закрепившаяся на сильной позиции. Еще одно сражение, подобное Бородинскому, просто убило бы великую армию. Надо было иметь в виду, что великая армия заметно утратила боевые качества со дня Бородина, в то время, когда русская армия эти качества как раз набирала. И Наполеон не мог зимовать в Москве, вопреки своим заверениям и лихорадочным приготовлениям. Блокада, которую готовили русские французам, в случае именно такого французского решения, если и не уничтожила бы за зиму великую армию, то разрушила бы ее, полностью разрушила как боевую организацию. Так что Михаил Леонидович был прав. В Москву трудно войти. Но куда как труднее из Москвы выйти. И Наполеону и в самом деле мир нужен был любой ценой. И он вызвал другого генерала, тоже бывшего в свое время послом при дворе русского императора, маркиза Лористона. Лористон был не столько категоричен в невозможности мирных переговоров и возражать не стал. В расположение русского лагеря он выехал утром 5 октября. Днем он был уже на русских аванпостах Милорадовича и вечером принят русским главнокомандующим. Французского посланника Александра Жака Бернарда Лористона де Ло, графа и дивизионного генерала, русский главнокомандующий принял в своем домике в деревне Левашовка со всей любезностью и очарованием, на которые он был способен. Уроженец Паншера, это Восточная Индия, Лорисон был весьма близок Наполеону. Когда-то Лорисон был старшим товарищем Бонапарта по парижской артиллерийской школе, где они оба учились. Был Лорисон также близок и к банковской элите Парижа. Граф приходился внуком банкира Уильяма Ло. Служить начал еще до революции. И до 1800 года, пока не переведен был в ставку первого консула, служил именно в артиллерии. Впоследствии ему довелось перемежать дипломатическое поприще с командованием гвардейской артиллерии и главной артиллерийской базой во Франции. Будучи послом в Петербурге, Лористон с Кутузовым не встречался лично, Кутузов был тогда на Дунае, но собрал на Кутузова весьма внушительное досье. Поначалу Лористон считал Михаила Леоновича уходящей натурой XVIII века. Подобно Каменскому, Прозоровскому, Салтыкову или Гудовичу, но вскоре вынужден был изменить мнение, считая Кутузова весьма опасным, упорным и коварным военачальником с огромным и богатым опытом. Лористон, как и Калинкур, считал, что в случае войны Кутузов будет востребован. Оба бывших посла в России не ошиблись в своих прогнозах Наполеону, указывая на Кутузова как на наиболее очевидную кандидатуру на роль главнокомандующего. Итак, Лористон был умен, он хорошо знал русскую специфику, он был недоверчив, он был проницателен, он был коммуникабелен. Он имел богатый опыт переговорщика и знал Михаила Леоновича Кутузова не меньше, уж во всяком случае не меньше, чем любой из русских генералов. В небольшой горнице с низким потолком он увидел стоящим у стола грузного старика. Последние годы Кутузов сильно располнял, причиной чему был возраст и прогрессирующий диабет, старика с породистым лицом и седыми длинными волосами, зачесанными по старинной моде. В мерцающем огне свечей тускло мерцало позолота на парадном мундире, который фельдмаршал одел первый раз за всю кампанию, а второй раз он оденет ее уже в Вильно при встрече с Александром I. И Лористон передал фельдмаршалу сразу конверт. Продолжая стоять, Кутузов конверт вскрыл и прочел французский текст. «Князь Кутузов, посылаю к вам одного из моих генерал-адъютантов для переговоров о многих важных делах. Хочу, чтобы ваша светлость поверила тому, что он вам скажет, особенно когда он выразит вам чувство уважения и особого внимания, которое я с давних пор питаю к вам. Не имея сказать ничего другого этим письмом, молю Всевышнего, чтобы он хранил вас, князь, под своим священным и благим покровом. Наполеон. О главном, то есть о мирных переговорах, не было сказано ни слова. Текст письма был написан маршалом Бертье под диктовку самого императора. Фельдмаршал, понимающе кивнул и жестом пригласил гостя сесть. Сели. По обе стороны стола в кресло и столы-кресла были принесены из барского дома графини Нарышкиной. Начались переговоры, которые продолжались чуть более часа и велись, естественно, на французском языке, тет-а-тет, без переводчиков и свидетелей. Зная о приезде Лористона, в сенях фельдмаршальского дома толпились Бенниксен, Ермолов и Вильсон. Но, как с досадой вспоминал Ермолов, всем нам приказано было выйти. И вот это имеет смысл запомнить. Встреча проходила без свидетелей. Если по пунктам и если в последовательности, в какой поднимались темы, то мы получим следующую схему. Первое. Фельдмаршал и генерал, оба маститые дипломаты, обменялись неизбежными, хотя и не слишком длинными комплиментарными фразами. Второе. Ларисон весьма пространно и с горечью в голосе рассказал о пожарах в Москве, снимая, конечно, вину с французов и указывая на то, что тщательное следствие выявило зачинщиков пожара из числа русских. Михаил Ларионович ему отвечал, что имеет многочисленные иные сведения и не скрыл, что располагает на всякий день весьма подробной и постоянной информацией о том, что происходит в Москве. Он подчеркнул, что его мнение относительно пожара неизменно. Виновниками сожжения Москвы были именно французы. Третье. Ларисон предложил провести размен пленных. Однако Кутузов, не вдаваясь в подробности, счел это нецелесообразным. Четвертое. Ларисон вновь весьма пространно стал говорить об образе войны, которую он назвал варварской и которая недопустима между цивилизованными державами. И он просил русского главнокомандующего унять опасную варварскую стихию. Ответ Кутузова был таков, процитируем: «Если бы я и желал переменить сей образ мыслей в народе, то не мог бы успеть, поскольку они, то есть народ, войну сию почитают равно как бы нашествию татар, и я не в состоянии переменить их воспитание». Пятое, и, конечно, главное. Ларисон стал говорить о том, что дружба между императорами разорвалась несчастным образом, по обстоятельствам совсем посторонним, и что теперь мог бы еще быть удобный случай оную дружбу восстановить. Ларисон говорил относительно долго, завершив свою искусно выстроенную речь пафосной фразой. Неужели это необычная, эта поражающая война должна длиться вечно? Император, мой повелитель, имеет искреннее желание покончить этот раздор между двумя великими и великодушными народами и покончить навсегда. Ответ Михаила Ларионовича состоял в том, что он при отправлении в армию не имел от своего государя никаких указаний о возможном заключении мира и что он государю содержание данной части разговора передавать не будет. И фельдмаршал закончил так, процитируем: «Я буду проклят потомством, если во мне будут видеть первопричину какого бы то ни было соглашательства, потому что таково теперешнее настроение духа моего народа». Шестое. Ларисон показал письмо, адресованное Александру I, от Наполеона, конечно, и просил разрешения лично передать это письмо адресату. Но Кутузов отказал в проезде в Петербург, хотя и обещал, что письмо незамедлительно перешлет, ну, а о результатах доведет до сведения французской стороне. Собственно, на этом переговоры и закончились. С теми или иными подробностями, большими или меньшими, эта версия пересказывается во всех монографиях и считается канонической. И это странно, поскольку невозможно не видеть очевидного абсурда. Характер и итог встречи русского главнокомандующего с посланником Наполеона не может оставить у последнего, то есть у посланника, сомнений относительно непримиримости русской стороны, намеревающейся продолжить войну, в том числе и варварскими методами, и продолжить войну до полной победы. Сравнение французов с татарами, равно как и патетическое заключение фельдмаршала относительно соглашательства, хоронило всякую надежду на мир. Ларисон должен был привести Наполеону горькую весть о полном провале своей миссии. Переговоров не будет. и Наполеон, в свою очередь, принял бы единственное спасительное решение – ушел бы из Москвы немедленно. Вот только зачем это Кутузову? Зачем буквально выталкивать Наполеона из Москвы, когда каждый день сидение там ослабляет французов и усиливает русских? Процитируем историка Пунина. Ларистону было показано, что у русских огромная по-боевому настроенная армия, что русское командование уверено в победе и не помышляет о мире. И вот именно такую позицию Пунин и, кстати сказать, прочие отечественные историки называют умной и тонкой дипломатией. Вот при чем здесь ум? И при чем здесь тонкость? И при чем здесь вообще какая-либо дипломатия? Самое время задать вопрос. А благодаря кому мы столь подробно информированы о беседе вечером 5 октября в деревне Левашовка? Свидетелей, кроме находящегося в сенях, ну и потому теоретически могущего слышать разговор кутузовского денщика Ничипора, ни слова не разумевшего по-французски, не было. Значит, мы знаем об этом от самого фельдмаршала. Кутузов знал, что англофильская весьма влиятельная группа панически боялась, что главнокомандующий пойдет на мировую с французами, и потому-то они, кстати, и заявились на подворье к фельдмаршалу, и затем ждали в доме Бениксена, который, напомним, был напротив дома Кутузова, окна в окна, через улицу, окончание встречи. И как только эта встреча завершилась, они вновь пришли к фельдмаршалу с расспросами. И Кутузов с удовольствием рассказал им. Рассказал то, что они хотели услышать. И тоже повторил в разговоре с князем Волконским, а затем повторил это и в послании императору Александру Первому. А Ермолов оказался проницательнее. «Носилась молва», — писал он, — «будто князь уловил доверчивость посланного, и он уверился в благоприятном ответе о мире, и таким образом дано было время для отдохновения утомленным войскам». В действительности, если судить по французским воспоминаниям, Ларистон возвратился в Москву с обнадеживающими вестями, и Калинкур писал: «По впечатлению Ларистона все желали положить конец войне, которая, видимо, изнурила русских еще более, чем нас. Говорили, что вскоре будет получен ответ из Петербурга, и император был в восторге, так как он возлагал все свои надежды на приостановку военных действий, во время которых можно было бы вести переговоры. Он считал, что остается лишь, как это бывало в подобных случаях, наметить демаркационную линию для противников во время переговоров». Михаил Леонидович Кутузов ввел Наполеона в заблуждение и заставил его еще 3 недели задержаться на московском пепелище. Михаил Леонидович Кутузов ввел в заблуждение англофильскую партию. А содержание переговоров между Кутузовым и Ларистоном, видимо, это красивая легенда. Красивая и патриотичная. А вот что было на самом деле? А вот что было на самом деле, об этом уже никто не узнает. На то она и тайная дипломатия. Можно только догадываться, но нельзя знать.